В то время, на исходе 30-х годов, у всех еще была жива в памяти гражданская война в Испании. В ее последние месяцы медикаментов настолько не хватало, что нередко страшнейшие раны просто заключали в гипс, чтобы они поварились в собственном соку, по мрачному выражению тех лет. Но результаты порой оказывались на удивление хорошими. Я схватил бинты. Теперь я знал, что мне делать. Полный суровой решимости, я ввел иглу в вену и медленно впрыснул снотворное. Ким мигнул, лениво зевнул и погрузился в сон. Быстро разложив свой скудный арсенал, я попробовал повернуть собаку поудобнее. Но особенности стола вылетели у меня из головы, и едва я приподнял задние лапы, как он накренился, и тело собаки беспомощно заскользило на пол. «Хватайте его!» — мой отчаянный вопль возымел действие, хозяин успел подхватить расслабленное тело, а я торопливо вернул распорки на место, и поверхность стола снова приняла горизонтальное положение. «Подсуньте колено вот сюда!» — пропыхтел я и повернулся к его жене. «И вы тоже, пожалуйста, с той стороны. Нельзя, чтобы стол рухнул, пока я буду оперировать». Они молча выполнили мою просьбу, а я, взглянув на колени, поддерживающие распорки снизу, почувствовал острый стыд. Что они могут подумать о подобной убогости? Потом я надолго забыл обо всем. Сначала я вернул сустав на место, вдвинув гребни плюсневого блока в бороздки на нижней поверхности голени, как много раз делал на практических занятиях по анатомии в колледже. И тут мелькнул первый луч надежды. Некоторые связки полностью сохранились, и, что было еще важнее, уцелело несколько крупных кровеносных сосудов. Я молча чистил и обеззараживал, вдувая йодоформ в каждый просвет, а потом начал сшивать, соединяя сухожилия, восстанавливая суставную сумку и связки. Казалось, этому не будет конца. Утро выдалось жаркое, и под бьющими в окно косыми лучами на лбу у меня выступил пот. Когда я накладывал швы на кожу, по моему носу уже весело бежал ручеек, каплями срываясь с кончика. Ну, еще йодоформ, потом вата и, наконец, два гипсовых бинта. Нога от голени до лапы была теперь заключена в жесткий лубок. Я выпрямился и посмотрел на молодых супругов. Все это время они поддерживали стол в очень неудобных позах, ни разу не шелохнувшись, но теперь мне показалось, будто я вижу их впервые. Я вытер лоб и глубоко вздохнул. «Ну вот так, пожалуй, неделю ничего делать не надо. А тогда покажите его ветеринару там, где вы остановитесь». Они помолчали, потом жена сказала: «Я бы хотела, чтобы его снова посмотрели вы». Муж кивнул. «Правда?» Я был искренне удивлен. Мне казалось, что они предпочтут никогда больше не видеть ни меня, ни мою пропахшую кошками приемную, ни мой складывающийся стол. «Ну, это же естественно», — сказал муж. «Вы были так внимательны и делали все с таким тщанием. Каков бы ни был исход, мы вам глубоко благодарны, мистер Бреннан». «Я не мистер Бреннан, он в отъезде, я его временно замещаю, моя фамилия Хэрриот. Ну так еще раз спасибо, мистер Хэрриот». Он протянул руку. «Я Питер Гиллард, а это моя жена Марджери». Мы обменялись рукопожатием, он поднял собаку со стола, и они пошли к машине. Все следующие дни нога Кима постоянно маячила у меня перед глазами. Иногда мне казалось, что только идиот попытался бы спасти лапу, соединенную с остальной ногой лишь лоскутком кожи. Ни с чем хоть отдаленно похожим на этот случай я ни разу не сталкивался, и в свободные минуты перед моим мысленным взором вдруг проплывал заплюсневый сустав со всеми его сложными компонентами. А свободных минут хватало, потому что Стьюи работой завален отнюдь не был. Если не считать трех приемов в день, делать было почти нечего, а уж о ночных вызовах, как в Дарроуби, тут и не слыхали. Уезжая, Бреннаны поручили и дом, и меня заботам миссис Холройд, пожилой вдовы со спитым лицом, которая неторопливо прохаживалась по комнатам в цветастом комбинезоне, обсыпая его пеплом сигареты, неизменно торчавшие в уголке ее рта. Вставала она поздно и скоро меня выдрессировала. Когда в первые 2-3 дня она не появилась с утра, я состряпал себе завтрак сам — А потом так это и продолжалось.